Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о Варнаве, сотруднике апостола Павла. Беседой о Варнаве я хочу закончить свои информации о отцах церкви по апостольского периода. В своих посланиях святый апостол Павел весьма мало говорит о своем служении и о своих сотрудниках. Но это не означает, что служение Павла было незначительное, и что в связи с этой работой его личные переживания были так незначительны, что о них не стоило и говорить. С этой самой меркой мы можем подойти и к вопросу о его сотрудниках. Почему о них он так мало пишет? Служение апостола Павла было так велико, что его невозможно сравнить с кем-либо иным из самых выдающихся личностей того времени. Служение его создало целую эпоху. Что касается его сотрудников, то среди них были весьма великие люди, их подвиги жизни, преданность и великие духовные и душевные качества остаются живым примером в тысячелетиях. Таким великим человеком по своих духовных и моральных качествах и был Варнава, друг его детства, а после сотрудник. Но в этом, так бы сказать, не замечании ни своей великой работы, ни его сотрудников отражался подлинный характер апостола Павла, проведшего свое детство и лучшие годы своей жизни в мрачных стенах иерусалимских школ. После своего обращения его интеллектуальные и душевные устремления всегда были подчинены наивысшим законам логики и анализа правильно мыслящего и хорошо образованного человека. Но после его обращения они были подчинены действию Святого Духа в совершенно новых условиях его труда и идеологии. Несмотря на то, что недавний ревнитель закона Саул, который был жестоким преследователем христиан, он был сокрушенный воскресшим Христом на пути в Дамаск, куда он шел с поручениями от первосвященников, чтобы уничтожить церковь в Дамаске. Но Христос сокрушил Саула и призвал его стать его учеником и апостолом язычников. То все таки апостол Павел остается самим собой, со своим характером. Посмотрим на некоторые черты его подлинного характера. В Евангелиях мы читаем о Иисусе Христе, который иногда говорил в своих проповедях к народу и ученикам о закате солнца, о полевых лилиях и их красоте, о птицах, о зерне, о терниях, о плевелах и тому подобное. Подобных метафор вы не найдете у апостола Павла, за исключением нескольких весьма незначительных. Павел больше путешествовал, нежели Иисус в своей земной жизни как человек, и много видел прекрасного и иногда весьма страшного и опасного. Но о всем виденном и пережитом он молчит, как о чем-то не имеющем никакого отношения к его душевным устремлениям. Лишь только нападки его ничтожных врагов, которые хотели опорочить его апостольское призвание к язычникам, только если бы они были его личными врагами, то он бы это их мог простить. Но они были врагами Евангелия, которые он проповедовал по поручению Христа, заставили его приподнять уголок занавеса, чтобы показать кое-что из пережитого ним. И это невольно наполняет наши души ужасом, о его многих переживаниях. Пишет он об этом во втором послании к Коринфянам в 11 главе. В своих путешествиях он, кажется, был безразличным к чарующим картинам красоты мора, задумчивым в дымке тумана высоким горам, приливам и отливам. Он не замечал этого вечного маятника вечности. Кажется, что в его душе нету места и интереса к поэтическим красотам природы, потому что он сам был поэтом своей устремленности, идеи своего труда, проповеди о воскресшем Христе Спасителе, которого он стал добровольным рабом. Метафоры Савла дышат жизнью города, торговых площадей и морских портов. Он говорит о торговых сделках, договорах, и они дышат стенами школ, в которых прошла его юность. Варнава же был другом его ранних годов жизни. Заложенные основы дружбы в детстве иногда остаются у людей до конца их жизни. Так было с Варнавою и Павлом до того трагического происшествия между Павлом и Варнавой по поводу сына Варнавиной сестры Марка, который оставил их в их тяжелом миссионерском путешествии и возвратился в Иерусалим под крылышко своей матери. После этого происшествия их дороги разошлись с великой болью и ущербом для их обоих. Кто же таков был Варнава? Его настоящее имя было Иосия. Был он левитом при Иерусалимском храме. Родился он на острове Кипре. В поисках знаний и истины он учутился в Иерусалиме, в центре интеллектуальной и духовной жизни еврейского народа. Правдоподобно, что все эти его искания не ожесточили его доброй души, и он довольствовался своим положением левита при Иерусалимском храме. Варнава, живя в Иерусалиме и будучи левитом при храме, хорошо знал о всех происходивших событиях в Иерусалиме за последних 2 месяца. Ему было известно о воскрешении Лазара, брата Марфы и Марии из Вифании. Ему также было известно, что первосвященники и фарисеи решили убить Иисуса и только ищут удобного случая. Ему было известно о торжественном входе Иисуса как Мессии в Иерусалим, сопровождаемого десятками тысяч людей, славословящих Его как наследника великого царя Давида. Ему было известно о предательстве Иуды, о аресте Христа, о суде над ним и распятии его на Голгофском кресте. Враги Христа думали, что они его победили, и с обманщиком, как они называли Иисуса, все покончено. Но это было неправдой. Он воскрес как победитель. Варнава видел панику среди первосвященников и фарисеев, и то, что теперь ученики Христовы, которые разбежались в ночь его ареста, теперь бесстрашно проповедовали даже в притворе Соломоновом, и первосвященники их не арестовывали, потому что боялись народа, а народ знал, что Иисус действительно воскрес. Но вот настал день Пятидесятницы. Сотни тысяч людей были собраны в Иерусалиме из всех Иудеи и Израиля. И от проповеди Петра Галилейского рыбака уверовало 3000, а потом 5000 иудеев. Возможно, в этот же день Варнава перешел границу своего Рубикона, порвавший все со своим прошлым, и он стал христианином. Принявший Иисуса как обещанного Богом Мессию, он всей душой отдал себя для христианского служения. Раньше он был левитом и служил при Иерусалимском храме, а теперь он был добровольным служителем того, в имя чье храм этот был построен во исполнение пророчества пророка Малахии, цитирую, «И внезапно придет в храм свой Господь». И он пришел и изгнал торгующих из храма. Малахия 3.1 и Матфея 21, 12 и 13. Когда в Первой апостольской церкви решили объединить свои имущества, по примеру Иесеев, чтобы жить христианской коммуной, но даже и для апостолов это дело не удалось, то среди многих откликнувшихся на это предложение был также и Варнава, как написано об этом. Цитирую. «Так Иосия, левит, прозванный апостолами Варнавой, что значит сын утешения, левит родом кипрянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолу». Деяния апостольские 4:36 и 37. Литературных произведений у Варнавы нету, но существует так называемая Евангелие Варнавы, и многие несведущие люди относят ее, что будь то бы написал ее Варнава, сотрудник святого апостола Павла. Но такое мнение ошибочное. Произведение это поддельное и написано не Варнавой, а каким-то неизвестным автором, употребившего только имя Варнавы. Написано оно гораздо позже и относится к разряду псевдоэпиграфической религиозной легендарной литературы.